Вжух! Практически в то же мгновение подоспел убегающий. Его взор упал на Еченя, который практически уже ушел с дороги. Не думая, он выбросил руку, очищая себе путь. Хайрррррр! Поднимающаяся энергия ЦИ, как цунами, сносила на своем пути все, куда попадала. Облака разлетелись в разные стороны и, казалось, даже небо готово было разорваться надвое. Ячень зарычал про себя и достал меч грома, генерируя рассечение громового неба. Пфф. Несмотря на то, что рассечение громового неба было достаточно мощным, разница в силе всей еще была непреодолима. Сплевывая кровь, Ячень отлетел на десятки ли. Мимолетный удар так сильно ранил меня. Ячень сплюнул остатки крови и посмотрел на происходящее горящими глазами. Жив он, мертв он, мужчине было все равно. Он бежал от преследователей и не собирался обращать внимание на случайных свидетелей. Еченя он ударил лишь для того, чтобы очистить себе дорогу. Если бы он решил ударить в полную силу, не выжило бы и десяток еченей. Шестипалый даос, стой, где стоишь? Человек слева использовал какую-то неизвестную технику, которая внезапно подняла его скорость на 30%. Завернувшись дугой, пучок света перехватил убегающего. Человек по имени Шестипалый даос был бородатым мужчиной средних лет. От него исходила мрачная холодная аура, а раскосые глаза метали молнии. Таким же холодным голосом он произнес: «Вы преследуете меня уже 2 часа. Вам не кажется, что это уже слишком?» Желтолицый мужчина тут же перебил его: «Просто отдай нам то, что не твое, и мы разойдемся мирно. Этот предмет обошелся мне в 60 000 камней высшего ранга. Кто мне компенсирует растраты?» Сосед Желтолицего подал голос: «Нас не касается, откуда ты взял этот предмет и сколько заплатил. Он принадлежит моему младшему брату. Потому даже не думай, что сможешь скрыться с ним наперевес». Шестипалый даос яростно парировал: «Да кто ты такой, чтобы указывать мне отдать то, что и так мое? Хотите драки? Что ж, покажите мне, на что способны. Тха, старший брат Ван, не вмешивайся. Дай мне ощутить, на что способен шестипалый даос». В руках здоровяка появился молот. Его ручка была опоясана цепями, что позволяло раскручивать его и отправлять в полет на десятки метров. Держась одной рукой за ручку, а второй за цепь, здоровяк начал разгонять Шэнь Юань. Та волнами начала разноситься по округе, возвышаясь до своего пика. Огненный взрыв. Здоровяк бросил молот, который тут же обратился пламенем. «Отвали!» Шестипалый даос поднял правую руку. Даже за десятки ли Ячень видел, что на ней был небольшой шестой палец. Так вот почему его так называли. А воин взревел, ударяя ладонью по молоту. Появилась черная призрачная шестипалая рука, настолько детальная, что можно было разглядеть даже линии. Двигаясь по какой-то невероятной траектории, она сомкнулась на молоте. Бам! Огонь вспыхнул ужасающе ярким светом. Это был огонь глубокого познания. Невероятный взрыв тут же заставил руку разжаться. Шестипалый даос, по-хорошему прошу, отдай артефакт. Здоровяк тряхнул левой рукой. Цепи завибрировали. Обогнув черную ладонь, молот снова направился в сторону шестипалого даоса. Бам! Загнанный в угол, шестипалый даос достал великолепный золотой щит. Тот спокойно остановил атаку молота. Именно в этот момент выражение лица мужчины среднего возраста в корне поменялось. Его тело вспыхнуло, и он орлом набросился на несчастного. Бам! Шестипалый даос, несмотря на то, что смог вовремя достать щит для защиты, был далеко не в лучшей форме. Отброшенный далеко назад, он скорчился от боли. Желтолицый подошел к нему и заговорил елейным голоском: «Шестипалый даос, ну не можешь ты владеть этим щитом, пойми, если ты продолжишь сопротивляться, нам придется убить тебя. Сейчас я бил в 60% силы, хочешь узнать, что могут 100%?» Тот дернулся, он определенно недооценил силу своих преследователей. Здоровяк казался неповоротливым, но глубокое познание огненной концепции и мощная защита компенсировала недостаток скорости. Но худо-бедно с ним он бы справился. А вот желтолицый подложил ему приличную свинью. Он никак не мог понять, что же в нем такого особенного. Сила кулака не обладала глубоким познанием. Хотя удар, который был нанесен только что, и правда был сдержанным. Если даос продолжит сражение, то это место станет для него могилой. К черту все. Не думал, что таинственный щит так быстро поменяет своего хозяина. Шестипалый даос был в ярости, но обиды он не чувствовал. В регионе высочайшего инь такого понятия, как справедливость, просто не существовало. Если твои приобретения никого не заинтересовали, что ж, хвала богам. Но если тебя преследуют, полагаться можно только на свои кулаки. А кулаки Шестипалова Дая оказались не столь сильны. Я отдам тебе щит. Надеюсь, что ты сдержишь свое обещание. Шестипалый Даос решил не тратить время впустую. Здоровяк усмехнулся. Если решим убить, щит тебя уже не спасет. Пха. Шестипалый Даос хмыкнул и бросил щит желтолицему. Здоровяк говорил обидные вещи, но они были не лишены смысла. С силой этого желтолицего, шансы у Даоса убежать были небольшие. Приняв щит, желтолицый равнодушно сказал, можешь идти, ах да, и не вздумай срывать злость на мальчике. У него были основания предполагать, что расстроенный шестипалый Даос решит самоутвердиться за счет Еченя, который постарался оказаться подальше от места происшествия. После того, как Даос ушел, здоровяк хмуро сказал, старший брат Ван, разве я не говорил, что хочу драться в одиночку и просил тебя не вмешиваться. Желтолицый улыбнулся, а ты еще не понял, кто этот мальчик, и кто же. Здоровяк и правда не обратил никакого внимания на юношу, гений Южной Рудры, которым интересовался учитель, тот самый Ечень. Во время разговора желтолицый пристально смотрел на нашего героя. Неудивительно, что Ечень бежал. Для него было слишком опасно оставаться поблизости, пока взрослые решают свои проблемы. Вжух, две фигуры резко оказались рядом с ним. Ечень подозрительно спросил, «И что вам от меня надо?» Здоровяк захихикал и сказал, «Да ничего по сути. Просто я и мой старший брат являемся твоими старшими братьями, потому как тоже уже не являемся учениками учителя». «Учитель, старшие братья, вы о чем?» Наконец до Еченя дошло. «Вы из пагоды небесного дракона?» Желтолицый просиял. «Именно. Я и мой младший брат Янь были учениками короля драконов. Наши способности оказались не столь выдающимися, как у остальных, и вскоре мы слишком повзрослели, чтобы оставаться в этом звании, но свои обязанности мы не забываем. Раз учитель благоволит тебе, то ты смело можешь считаться в том же статусе, что и мы. Можешь называть нас братьями. Их звали Ван Ши и Янь Куй. Так значит, вы из пагоды небесного дракона? Простите мне мою грубость». Ечень облегченно вздохнул. «Так значит, они на моей стороне и не собираются грабить. Но как они узнали меня?» И он тут же озвучил свой вопрос. «Мы видели твое изображение. Вообще-то каждый, кто имеет хоть какой-то вес в пагоде, видел его. Потому-то мы тебя и узнали», — пояснил Ван Ши. «Брат, а что вы не поделились с шестипалым Даосом?» С учетом, что он чуть не умер от мимолетной атаки, Еченя все еще волновала эта ситуация. «Хорошо, что у него еще есть лепесток цветка небесного демона». Янь Куй коротко хмыкнул. «Один из наших младших братьев был убит, и кто-то забрал его золотой щит. Следы этого артефакта были найдены на аукционе региона Высочайшего Инь. Меня и брата Вана отправили сюда, чтобы вернуть его. А если мы узнаем, кто именно убил нашего брата, то родные и могилы не найдут этой скотины. К слову, теперь я понимаю, почему тобой так заинтересовался учитель. Нам даже неловко, что ты при своем уровне уже смог противостоять удару шестипалого Даоса». Янь Куй кивнул. «Шестипалый Даос – могущественный воин царства моря душ. Если пойдет слух о том, что ты выжил после его удара, ты точно станешь звездой молодого поколения». Ечень горько усмехнулся. «Вообще-то его мимолетная атака сильно ранила меня. Если бы он решил взяться за меня всерьез, и десяток Еченей не смогли бы противостоять ему. Потому, братья, вы меня сильно перехваливаете. Малец, не стоит недооценивать себя. Нам стыдно потому, что когда мы были на твоем уровне культивационной базы, нас не то что шестипалый Даос, даже самый захудалый воин царства моря душ мог зашибить ненароком». С улыбкой пожурил его Янь Куй. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминируешь меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 409. Глава 409. Место высочайшего и неземляные драконы. Брат Янь прав. По сравнению с большинством, твой талант к обучению просто выдающийся, но... Ван Ши изменил тон и продолжил. Теперь все совсем по-другому. Если хочешь двигаться вперед, усилий нужно прилагать намного больше. В противном случае, ты как минимум вылетишь из обоймы, а как максимум тебя просто убьют. За последние 10 лет, гении боевых искусств рождаются в 10 раз чаще, чем в былые времена. Даже если взять пагоду небесного дракона, появилось огромное количество гениев, которых собрали со всех уголков. Большинство показывает невероятные показатели по боевым искусствам. Некоторые отличаются сильнейшей силой воли, а некоторые – способностью к обучению. Ты имеешь в виду талант? Ячень считал, что его талант как раз заключается во врожденной способности к изучению боевых искусств. Ван Ши сказал, ты когда-нибудь слышал о теле духа? Ты имеешь в виду тело духа элемента? Ячень выудил нужный термин с тех знаний, что ему передал король битвы. Именно, некоторым просто суждено тренировать огненный элемент Чжэнь Юаня, в то время как другому больше подходит элемент земли. Если заставить их тренировать тот элемент, который им не подходит, то хороших результатов можно ждать не скоро, если они вообще будут. Но если развивать их природный талант, то они смогут сформировать тело духа какого-то элемента. Бывает тело духа дерева, золота, воды и т.д. Люди, которые практикуют тело духа золота, могут тренировать золотой Чжэнь Юань намного быстрее, чем остальные. То же самое и с концепцией золота, глубоким познанием золота. Их тела просто созданы для этого элемента, потому обучение и принятие проходит как бы само собой. Всего за один год они могут практиковать то, на что у других уходят годы жизни. Особенно это заметно после перехода в царство моря душ. У них появляется больше преимуществ и им легче осмыслить глубокое познание золота. В пагоде небесного дракона есть ученик с телом духа воды. А еще я слышал о громовой принцессе из громового региона. У нее, конечно же, тело духа грома. А сколько таких уникумов в южном регионе, даже сказать не берусь. Ячень кивнул. Не волнуйся, брат Ван, я не собираюсь останавливаться. Хех, я просто хотел, чтобы ты был в курсе ситуации. В принципе, у тебя достаточно большое преимущество, так как твой талант – это именно способность к обучению, а воля и так уже выше всех похвал. Подобных тебе очень мало. Да и вообще, ваша школа небесного облака оказывается не так проста, как кажется. Кроме тебя есть еще один воин, чья уникальность поражает. Наверное, она будет даже особенней, чем ты. Сюй Цзин просто покорила учителя. Девушка, изучающая силовой ци. Учитель говорит, что она в этом плане даже более способная, чем он в свое время. А еще, что она пока раскрылась процентов на 10 и у нее еще все впереди. Не знаю, правда это или нет. Янь Куй кивнул. Наш глава души в ней не чает. Никогда не видел, чтобы он хоть кого-то так обхаживал. Даже собственные дети не получали от него подобного отношения. Ячень рассмеялся. Как хорошо, что Сюй Цзин там хорошо приняли. К словам императора драконов стоило прислушаться. Значит, что-то в ней он увидел. Брат Е, наша миссия здесь завершена и нам нужно возвращаться для отчета. Ты направляешься в место высочайшего Инь? Спросил Ван Ши. Да, тогда тебе надо быть осторожным. Это место в хаосе и законов там по большему счету нет. Ко всему прочему, я бы не рекомендовал тебе тереться возле аукционов. Их держат три воина царства жизни и смерти. По понятным причинам они не обнародуют свои личности, но даже воины того же царства стараются вести себя там прилично. Именно поэтому мы так долго преследовали шестипалого даоса вместо того, чтобы просто попросить руководство аукциона отдать нам артефакт, сказал Ван Ши. Янь Куй перебил его. Конечно, брат Е, тебе не нужно так уж бояться. Если кто-то будет пытаться наехать на тебя, нужно дать отпор. Даже здесь воины царства достижения астрала серьезные противники. Кроме того, если не ответишь, будут гнобить еще больше. В этом регионе насилие было единственным выходом. Несмотря на то, что эти люди только познакомились, им было очень легко вместе. Тем не менее настало время прощания. Потому, дав ему еще некоторые наставления, Ван Ши и Янь Куй покинули нашего героя. Хорошо, что начали появляться такие гении. В противном случае жизнь стала бы невероятно скучной. Ячень не считал конкуренцию за дополнительное давление. Его целью и так было стать сильнее, чем кто-либо, а процесс с достижения этой цели – жизнью. После длительных тренировок на протяжении сотен лет осознать, что у тебя нет больше противников, что может быть бесполезнее. Ценность жизни была в самой жизни и растрачивать ее на пустые мечты было глупостью. Вместе высочайшего Инь все было затянуто черным дымом. Природная ци смешивалась с остальной, внутри нее люди становились более агрессивными и безрассудными, потому, даже легкое раздражение могло вызвать жажду убийства. Конечно, это было отличным местом для тренировки разума, так как именно такие места позволяли развить силу воли благодаря постоянному очищению ума. В это мгновение на землю спустилась человеческая фигура. Какой мощной природной ци! Местность была огромной пустошью. Черный дым непрестанно сочился с земли, стирая границы между небом и землей. Вместо белых облаков можно было увидеть только черные клубы дыма. С мощным намерением меча, Ячень мог почувствовать земляной ци и тот эффект, который оно оказывало на разум и сердце. За короткое время для обычного воина ничего не изменится. Но если оставаться здесь достаточно долго, то незаметно можно превратиться в злобное и беспринципное существо. Здесь ходит множество сильных воинов. Некоторые воины царства моря душ прячутся именно здесь. Потому полет пока нужно исключить, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание. Вжух! Он обернулся лучом света и старался лететь как можно ближе к земле. Где-то через час он увидел группку людей, путешествующих откуда-то издалека на груженных лошадях. Они не походили на тех, кого он видел раньше. Повозки были сделаны из черного дерева с искусной резьбой. Приглядевшись, можно было заметить, что черный дым не касается путешественников, как бы обтекая их. Механизм. Ячень был очень удивлен увиденным. Механизмы, конечно, были не столь впечатляющи, как работы кукольников, но схожестей было достаточно. К примеру, они точно так же работали от блока питания. Если он правильно понял, караван использовал механизм для генерации защитного слоя. В случае опасности, люди и вещи были вне досягаемости. Принцип примерно такой же, как и защитный слой в его переносном доме. Но изделия кукольников были более сложными и требовали ментальный знак своего владельца для мысленного контроля. Это было намного удобнее, чем ручное управление. Кони тоже были не совсем обычными. Это были черные исчезающие лошади, которых с лошадьми связывало только название и определенная схожесть формы. Они ступали прямо по черному дыму, держа телеги в воздухе. Огромный караван. Пережили они немало. На некоторых телегах инкрустация была нарушена. Свет был скрыт от посторонних глаз, а воины, которые ехали верхом, были покрыты кровью и выглядели чрезвычайно серьезными. В этот миг двери одной из карет открылись, и на свет выглянуло миловидное лицо. Девушка пыталась понять, где именно они находятся, но тут заметила Ячня. От того, что он путешествует один, ее глаза широко распахнулись от удивления. Ротик приоткрылся, и до ушей юноши донесся тонкий голосок, который прозвенел колокольчиком. «Господин, вы направляетесь к городу Черной Воды?» Старик, сидящий на козлах, в ужасе повернулся к ней и сказал: «Госпожа, вы не знаете этого человека, я прошу вас не говорить с ним, мы очень спешим». Девушка ответила: «Дворецкий, наша группа уже многих потеряла, а мы еще в сотне милях от города. Он молод и путешествует один, значит, достаточно силен, чтобы постоять за себя. Если мы пригласим его присоединиться, то это будет удобно для обеих сторон». Дворецкий посмотрел на Еченя и сказал: «Да, он не слаб. Позднее царство достижения астрала. Сам он был на пиковом уровне того же царства. Ну вот видишь, думаю, он согласится». Услышав их разговор, Ячень слегка нахмурился. «Место большое, а дым мешает нормальному обзору. Потеряться здесь проще простого. Присоединиться к ним будет отличным выходом из положения». Немного подумав, он кивнул. «Вы правы», девушка сказала. «Это место достаточно опасно, и одному путешествовать та еще головная боль. Как вы смотрите на то, чтобы присоединиться к нашей компании? Если вы не против, то буду благодарен». И Ячень подошел к группе поближе. Дворецкий сразу пристально оглядел его и с удивлением понял, что юноша даже моложе, чем он предполагал. 21 год, не больше, а уже один путешествует в таком месте. Видать, один из тех гениев молодого поколения. Это его немного успокоило. Как минимум, такие редко промышляют грабежом. Девушка указала на лошадь позади себя. «Эта повозка свободна. Можете там отдохнуть. Я позову вас, когда мы будем приближаться к городу. Спасибо большое». Не говоря больше ни слова, он направился к повозке. «Госпожа, несмотря на то, что вы его пригласили, это еще не значит, что он согласится помогать нам в случае опасности», — покачал головой дворецкий, глядя на дорогу. «Здесь легко потеряться. Я дала ему кров и надеюсь, что он оценит этот жест и поможет нам в случае чего. Кроме того, еще не факт, что мы попадем в эти неприятности. Посмотрим». Дворецкий подумал и решил, что лучше призрачная надежда на помощь воина позднего царства достижения астрала, чем вообще никакой помощи. Может, он и правда поможет им в трудную минуту. Будет хоть немного спокойнее. В повозке было чисто, и было видно, что раньше здесь уже кто-то ехал. С учетом того, что теперь она пустовала, логично было предположить, что этот кто-то уже мертв. Ячень сел и, наконец, позволил себе немного расслабиться. Бум. Через некоторое время повозки тряхнуло. Земляной дракон. Трое. Семь ранг. Донеслось до ушей Еченя. Приоткрыв занавеску, он выглянул наружу. Из-под земли в черном тумане выскочили три зверя по форме, напоминавшие угря. Каждый в высоту достигал несколько десятков метров. Головы были усыпаны шипами, а острые зубы виднелись даже с земли. Все трое набросились на караван. Это были присущие только региону высочайшего инь, земляные драконы. Гады, сдохните. Дворецкие и другие воины спрыгнули на земь, в тела зверей вонзились лучи разного цвета и интенсивности. Эти твари обожали природные ци и ци зла, потому это место для них было просто идеальным ареалом обитания. Дракон 7 ранга здесь по силе равнялся обычному зверю 8 ранга. Посредственные воины царства достижения астрала были им не противники, и даже дворецкому удалось бы расправиться с ним далеко не сразу. Рассечение неба надвое. Через некоторое время бесплодных попыток ранить животное, Чжэнь Юань закипела внутри дворецкого. Он достал саблю и изо всей силы рубанул ближайшего дракона. Хэррррррр. Голова упала на землю, а кровь покрыла всю округу. Но, похоже, потеря головы не имела для дракона ровным счетом никакого значения, потому как он тут же высвободил из-под земли хвост, полный все тех же острых шипов. «Он не поможет нам», — девушка поглядывала на Еченя, недоумевая, почему он все еще сидит на месте. Она не смогла скрыть своего разочарования. При этом у нашего героя были на этот счет свои планы. Он знал, что со временем эти воины расправятся с драконами, а он поможет им только когда это будет действительно необходимо. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 410. Глава 410. Вали отсюда. Бум, бум, бум. Звериная Юань столкнулась с Чжэнь Юанем, вызывая невероятные волны ци. Три земляных драконов уже истекали кровью от ран. Они почти мертвы. Соберитесь. Капитан атаковал дракона и подбадривал своих людей. Вжух. На другой стороне дворецкий дрался со своим драконом. Его синеватое лезвие плясало, рисуя в воздухе причудливые узоры. Через время хвост дракона наконец-то был отрублен, и на пол упала беззащитная туша. После того, как земляной дракон умер, он повернулся, чтобы помочь остальным. С помощью дворецкого, оставшиеся земляные драконы уже не могли никому ничего сделать. Один умер, а остальные просто сбежали. Ву-у-у-у. Охранник хватал ртом воздух, смотря на труп на земле. Даже от бездыханного тела у него бежали мурашки по коже. Хорошо, что это был только дракон 7 ранга. Если бы нам попался хотя бы один 8-го, среди этих трех, то нам было бы не выжить, даже объединив силы. Не путай теплое с мягким. Драконы 8-го ранга даже в этих местах редкое явление. Чтобы убить воина царства достижения астрала, им нужно будет пару секунд. Да я просто сказал. В это время кто-то посмотрел на повозку, в которой скрывался Ячень, и злобно прошипел. Госпожа пригласила его присоединиться в нашей поездке к городу Черной Воды и восхищалась его силой. А эта свинья прохлаждалась у себя в то время, как мы тут потели. Кем он себя возомнил? Мне кажется, госпоже не стоило его приглашать к нам. Он тут просто отдыхает. И это неправильно. Нужно поговорить с госпожой и вышвырнуть его отсюда. Да, так будет правильно. Дворецкий услышал разговор и подошел к охранникам. О чем вы говорите? Пакуемся и продолжаем движение. Дворецкий Лю, мы недовольны. Почему это он сидит у себя в повозке в то время, как мы рискуем своими жизнями? Дворецкий посмотрел в сторону повозки Еченя и произнес. Он наш гость. Чего? Если гости видят, что хозяева попали в беду, то спешат на помощь. Это, конечно, не был вопрос жизни и смерти, но ли ранили, и теперь у нас стало еще на одного человека меньше. Хватит ныть, я поговорю с госпожой, прикрикнул на них дворецкий. Собирайтесь, мы уходим. И группа продолжила движение. По дороге дворецкий подошел к девушке. Госпожа, даже охранники уже начали жаловаться. Ты о том господине? Да. Прогнать будет его неприлично. Я же сама его позвала, при этом он не обещал, что будет нам помогать. Кроме того, нас уже вряд ли что побеспокоит. Пусть доедет уже. Вы правы. Но давайте так, если у нас произойдет еще какой-нибудь форс-мажор и он нам не поможет, то мы вежливо попросим его уйти. В противном случае народ не поймет. Хорошо, Девушка тоже была слегка расстроена. Она видела, что у этого юноши доброе сердце, но почему тогда он им не помог? Ячень не слышал, что о нем говорят, а если бы и слышал, то не обратил внимания на обидные слова. Он не вышел помогать, потому что это было рядовое событие. Если они и правда окажутся в опасности, он не будет сидеть в стороне. Сейчас он был полностью сконцентрирован на царствах боевых искусств. Он застрял на 13 уровне заклинания меча Зеленого Лотоса. И так длилось уже более 2 лет. Недавно он почувствовал, что грядут перемены. Как только это произойдет, его сила невероятно возрастет, и потому уже нужно будет ждать только царства моря душ, чтобы достичь 14-15 уровня. На царстве достижения астрала такое провернуть практически невозможно. Даже 13 уже мог считаться большим достижением. После перехода на 14 уровень 9 ци меча Зеленого Лотоса сформируются в ци меча Сердца Лотоса. Согласно руководству, это будет приравниваться к лучшей атаке. Возможно, прием будет даже мощнее, чем рассечение громового неба, потому как скрытность и непредсказуемость будут его основными характеристиками. Выдохнув, Ячень сел на мягкое сиденье и сложил руки вместе, как будто держа в них шар. Внутри тела зеленый лотос Чжэнь Юаня пошел по карте меридиан и окутал его тело. Было какое-то смутное ощущение, что что-то не так, и вскоре следует ждать каких-то изменений. Вместе высочайшего инь, ци земли было невероятно концентрированным, а вот иньского ци не хватало. Небо нависало, и казалось, что тебе не хватает пространства, что сильно давило на психику. Перед караваном возник небольшой холм, а на его вершине стояла группка людей. «Братья, приготовились. К нам направляется еще одна жирная овечка. Хихи, в прошлом месяце сидели на бабах, а в этом, похоже, нам светит джекпот. Уже третий караван. Надеюсь, у них есть чем поживиться. Не беспокойся». Третий брат говорил, что в этой группе 10 воинов царства достижения астрала, а девушка, которую они сопровождают, не так проста. Наличка у них точно есть. Да и сами повозки, ценный экземпляр. Механизированная техника будет стоить немало. А во, так может это кто-то из семьи Мо из города Черной Воды? И что с того? Если бы там был глава клана, я бы, может, побеспокоился. А тут, кого это колышет? Убиваем, кого захотим. Барышню оставить на пару дней. Давненько мы не развлекались. Глупый старик волосы бы себе выдрал, узнав, с кем она будет все это время. Ха-ха-ха. Главарь беззаботно рассмеялся. Остальные поддержали его дружным хохотом. Место высочайшего инь не отличалось законностью, и грабежи тут были обычным делом. Банда Черного Крыла была хорошо известна путникам своей кровожадностью и беспринципностью. А вот и они. Окружай. Где-то за 10 миль от повозок главарь взревел и поехал вниз по холму навстречу выползающей из тумана компании. За мной. Больше 30 воинов царства достижения астрала и сотни воинов царства скрытого Юаня ордой бежали к несчастным. Вперед. Дворецкий в экипаже сузил глаза. Приглядевшись, он увидел несущуюся им навстречу темную массу людей. На передовой было множество воинов пикового уровня позднего царства достижения астрала. А нет, бежим. Дворецкий не мог уже ни о чем думать. В его группе были десятки воинов царства достижения астрала, но все были истощены долгой дорогой и передрягами. Несколько банд уже проредили их ряды, потому сейчас они были как никогда в невыгодном положении. Единственное, что они могли бы сделать, это бежать. Как только тихо кружат, спасения уже не будет. Девушка приоткрыла шторку. «Дворецкий, что происходит?» Он вымученно улыбнулся и сказал: «У нас неприятности. Еще одна группа бандитов. Скорее всего, банда Черного Крыла. Боже!» Девушка резко посерьезнела. Когда-то ее дедушка, глава семьи Мо, напал на второго главаря банды, и вражда между ними длится до сих пор. Если их сейчас поймают, просто ограблением дело не кончится. Лошади понесли, таща за собой тяжелые повозки. Охранники в растерянности и страхе не знали, что делать. Они почти всегда всех убивают. Боюсь, что в этот раз мы не проскочим. Мы будем сражаться, даже если это будет стоить нам жизни. У нас десятки воинов царства достижения астрала. Наш дворецкий на пиковом уровне этого царства. Даже если они убьют нас всех, мы дорого отдадим наши жизни. Юноша в повозке вроде был на позднем царстве достижения астрала. И что с того? Не удивлюсь, если он первый побежит с поля боя. Ладно, ребятки, соберитесь. Караван старался идти как можно быстрее, но им все равно не хватало скорости по сравнению с разбойниками, которые преследовали их налегке. Десятки миль проходились за секунды. «Госпожа Мо, вам не скрыться. Остановитесь, и может быть мы оставим вас в живых». Главарь поднял свое копье и прокричал свою угрозу с помощью Чжэнь Юаня. Дворецкий уже доставал из ножен саблю. «Я бы на вашем месте это не делал. Семья Мо это так просто не оставит, и Кво это шибит. Если мы убьем вас всех, то кто им расскажет?» Бум! Свет копья вспыхнул и раскроил ближайшую повозку. Сильная вибрация пронеслась по полю. «Отвали!» Дворецкий не мог позволить этому продолжаться и поднял саблю. Голубое свечение вспыхнуло, и ци сабли выстрелило в воздух. «Дзинь!» Копье тут же разломалось, не выдержав давления. Тем не менее главарь даже шагу не сбавил, как будто ничего не произошло. «Ты слишком слаб. Вот если бы меня атаковал ваш глава, это что-то бы дозначило. Братцы, навались, твою мать! Похоже, этот отброс будет посильнее нашего главы». Дворецкий побелел от страха. Банда оказалась мощнее, чем они предполагали. Этот, к примеру, уже находился практически в высшем царстве достижения астрала. В городе Черной Воды воины данного царства могли считать себя на вершине пищевой цепочки, а воины высочайшего уровня вообще были вне конкуренции. Что касается воинов царства Моря Душ, то они в принципе редко показывались и больше времени проводили на аукционах. В это мгновение их окружили. Девушка по имени госпожа Мо вышла из повозки и сказала, нахмурив бровки: «Если вам нужны деньги, вы их получите». Троцка главных издевательски рассмеялась. «Раз госпожа Мо решила перейти сразу к делу, то наши усилия обойдутся вам всего в 1 000 000 камней среднего ранга. В этом случае можете проезжать с Богом». 1 000 000? Госпожа Мо была обескуражена. Было не похоже, чтобы банда планировала давать им хоть какой-то шанс. Даже если весь караван скинется деньгами, будет не больше 20 000 000 камней. Даже для семьи 7 ранга, которой считалось Мо, 1 000 000 был неподъемной суммой. «Раз у вас нет таких денег, то нам придется вас убить». И главарь махнул рукой, готовясь ударить. Все сжались, как натянутые пружины. Их превышали по силе и количеству. Бежать бесполезно, а значит, осталось только умереть с честью. В повозке Ячень услышал какой-то шум. Он покачал головой и вышел наружу. Дворецкий, госпожа Мо и остальные заметили его, но решили, что он не будет ввязываться в разборки и постарается улизнуть. То, что произошло потом, никак не укладывалось у них в головах. Ячень поднял руку и посмотрел на главаря колючим взглядом, метающим молнии. «Даю тебе 3 секунды, и ты выметаешься отсюда». Его голос эхом разнесся по полю от наступившей тишины. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 411. Глава 411. Мир злобы и силы. Черные исчезающие лошади начали хрипеть от страха. Но, к счастью, возле них были воины царства скрытого Юаня, которые были способны их утихомирить. Только поэтому они еще не разбежались. «Это еще что за ублюдок?» Голос Еченя, заполненный убийственным намерением меча, что на минутку даже загипнотизировал главаря банды. Он просто не мог не отойти на десяток шагов. 2. Ячень решил не отвечать на обидный вопрос, а просто продолжил отсчет, положив руку на меч. «Народ, давайте, убить их всех!» Главарь банды дернулся, безумно сверкая глазами. «Убить, убить!» 30 воинов царства достижения астрала и сотни воинов царства скрытого Юаня устремились к ним с разных направлений. Было очевидно, что сейчас начнется великое побоище. «Умрем за правое дело!» Дворецкий и госпожа Мо и не думали, что Ячень сможет в одиночку расправиться с целой бандой Черного Крыла. Впрочем, как и то, что он поможет им в такой момент. Они даже слегка устыдились тому, как плохо они о нем думали. 3. Отсчитав последнюю цифру, Ячень достал свой меч разрушения и провел 3 разных атаки. Внезапно, 9 лучей меча объединились в один, формируя сеть вокруг банды Черного Крыла. Пуф, пуф, пуф, пуф, пуф. Повсюду струилась кровь и разлетались куски плоти. Все воины царства достижения астрала и скрытого Юаня были просто разорваны на куски, не успев даже вскрикнуть. Атаки Еченя были намного быстрее, чем они успевали что-либо понять. Со временем боль все-таки достигала их мозга, но к тому моменту они уже умирали. Что? Обе стороны были шокированы увиденным и не могли даже нормально действовать в такой ситуации. Всего за одну атаку Ячень изничтожил треть банды, не приложив к этому практически никаких усилий. Все присутствовавшие не могли бы выдержать и трех его атак. Теперь единственное, что крутилось у них в головах: кто же это такой? Госпожа Мо пробормотала про себя: неудивительно, что тогда он нам не помог. Это просто было рядовым событием, и он не видел смысла вмешиваться туда со своей силой. В то же время, все охранники из семьи Мо пришли к тому же выводу и устыдились, что плохо думали об этом человеке. Нет, ты умрешь. Банда потеряла многих. Теперь им потребуется 3-5 лет, чтобы восстановить былое количество членов. И то маловероятно. А Ячень использовал лишь одну атаку, чтобы довести их до такого плачевного состояния. Было чему разозлиться. Ярость растеклась по крови главаря. Он держал раскаленное длинное копье в руках, а из его тела струились эманации металла. Он атаковал Ячиня как живое пламя. Убийство красного пламени. Как только он провел эту атаку, дикое пламя распространилось на все пространства. Главарь банды был воином высочайшего ранга царства достижения астрала, но даже противники его уровня не могли так легко парировать такой удар, не вступая с ним в прямую конфронтацию, кричала ему госпожа Мо. Но еще до того, как она договорила, меч мелькнул в воздухе. Вжух! Мироздание расщепилось надвое. Невероятно яркий свет меча осветил все поле. Вскоре, все смотрели на главаря банды. Его тело, как в замедленной съемке, расщеплялось на две половинки. Темная кровь плеснула в не менее темное небо, оставляя в сердцах других неизгладимое впечатление. Главаря убили. Как такое возможно? Бежим, бежим, мы с ним не справимся. Отовсюду послышались крики ужаса, и остатки банды обратились в бегство, как муравьи от лесного пожара. Сейчас все, о чем они мечтали, была дополнительная пара ног. Ячень же и не собирался оставлять их в живых. Вместе высочайшего им не было места милосердию. Если он сейчас позволит противнику бежать, то потом этот поступок может вылезти боком. Даже если он не собирался задерживаться в этом месте, семье Мо точно будет несладко. Раз уж решил помогать, то делать это нужно качественно. Из его тела высвободились зеленые лотосы, и бесчисленные ци меча разлетелись во все направления в поисках цели. Каждый воин получил как минимум 3 или 4 таких ци. Это было похоже на ливень из острейших лезвий. Все, кто сталкивались с ним, падали замертво, прошитые насквозь ци. Но даже после этого оно не останавливалось и продолжало атаковать. За короткое время в живых осталось ни одного человека. Как мощно! Он убил всех этих людей в одиночку. Вся банда была не более чем пылью у него на подошве. Думаю, что даже вся семья Мо не сможет его остановить. Похоже, это один из тех гениев. Госпожа Мо и дворецкий даже не знали, что сказать. Поднявшись в воздух, Ячень использовал свою силу души и распространил ее на все пространства, а потом поднял руку и создал невероятную всасывающую силу. Внезапно все кольца хранения, какими обладали бандиты, оказались в его руке, а он беззастенчиво бросил их в свое кольцо. Вернувшись к повозкам, он посмотрел на госпожу Мо и сказал: «Проблема решена. Теперь мы можем двигаться дальше». Ох, да, госпожа Мо даже не сразу поняла, что именно у нее спрашивают, а потом закричала: «Собираемся, пора двигаться дальше». Группа продолжила движение, но атмосфера в корне поменялась. Госпожа Мо сложила руки у груди и искренне отреагировала на смелость Ячиня. «Спасибо вам большое, вы просто спасли нам жизнь, а мы так плохо о вас думали. Простите наше невежество, ничего страшного. Кроме того, в накладе я не остался, потому можно сказать, что вы расплатились за услугу. Меня зовут Молли, я вхожу в семью Мо из города Черной Воды. До нашей встречи нас уже успели несколько раз ограбить, и мы потеряли достаточно много людей. Потому я пригласила вас к нам, надеясь, что вы в случае чего нам поможете. Но когда вы нам в прошлый раз не помогли, в наших рядах посеялось зерно сомнений. Простите, что плохо о вас думали». Ячень ответил: «Ну, я бы на вашем месте тоже так подумал, но у вас доброе сердце, потому не стоит продолжать эту беседу, раз все стало на свои места. Вы очень великодушны, я поражена». Она облегченно вздохнула и рассмеялась. «Похоже, что вы впервые в регионе высочайшего ци. Если вас интересует какая-то информация, я с радостью предоставлю ее вам». Ячень кивнул: «Вы правы, я правда тут впервые. Скажите, здесь много мощных группировок? Во внешнем мире их было много, но все они были не такими наглыми, как здесь. Кроме того, благодаря школам, Большинство скрывались в отдаленных регионах и не сильно докучали остальным. Да, их довольно большое количество. Только возле города Черной Воды можно насчитать около 5. Банда Черного Крыла была на втором месте по иерархии. Лучшие из них намного, раз в 10, сильнее этой. У них сотни воинов царства достижения астрала. Потому общая сила армии будет намного выше, чем та, что мы встретили сегодня. Каждый год город платит им дань за безопасность. Потому в пределах города население не грабит. Ясно, так себе местечко. Теперь Ячень понял, в какое место попал. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 412. Глава 412. Новая встреча с ней. Под защитой Еченя, все охранники семьи Мо расслабились. Вместе высочайшего Инь, если им на пути не встретится воин царства моря душ, бояться было нечего. Даже самые сильные банды скорее всего уже осведомлены о появлении такого воина. Потому, только в случае кровной обиды они решатся напасть на такого противника. Только к темноте группа смогли попасть в город Черной Воды. Это был один из тех городов, что находился на краю границы и население его исчислялось в миллионах. Городские стены и большинство зданий было построено из специального материала, который добывали вместе высочайшего Инь, потому все они выглядели невероятно величественно и смертоносно. Весь город напоминал затаившегося зверя, поджидающего жертву. Господин Е, семья Мо проживает в восточной части города. Молли посмотрела на Еченя большими глазами. Ечень знал, что она имеет в виду. Она хотела, чтобы он стал их гостем и тем самым показать свое гостеприимство. Но для него это было неважно, так как ему эта помощь не стоила ровным счетом ничего с учетом текущего уровня силы. Если ему пришлось бы тратить свое время еще и на получение благодарностей, то не стоило помогать людям в принципе. «Нет, спасибо, я лучше останусь в отеле». Ячень спрыгнул с повозки и присмотрел ближайший отель. Молли хотела что-то сказать, но дворецкий ее остановил. «Госпожа, мы живем в разных мирах, и вы должны это понимать». Услышав его, Молли остановила себя. Действительно, по его мнению, они были лишь случайные попутчики в караване его жизни и, скорее всего, больше никогда не встретятся ему. «Поехали». Ячень впервые увидел весь ужас места высочайшего Инь. За то время, что он искал подходящий отель, он стал свидетелем 3 убийств. Первое было совершено группой людей, убивающих на обочине какого-то бродягу, вторым был муж, убивший любовника жены, а потом и ее разорвавший на куски, а третье произошло прямо перед рестораном. 2 воина царства скрытого Юаня слишком много выпили и начали о чем-то ссориться, что в итоге переросло в битву жизни и смерти. В итоге они разнесли весь ресторан, что очень не понравилось одному воину царства достижения астрала, который просто расщепил их дантянь на 8 частей, а после этого развесил их трупы на колонне перед отелем. Нападения вообще стали частым явлением. Весь город Черной Воды был наполнен тьмой, чернее самой безлунной ночи. Воздух пропитался свежей кровью. «Господин, вы остаетесь?» Ячень должен был признать, что сила в этом месте значила все. После того, как владелец отеля увидел, как Ячень вышвырнул из здания постояльца из царства достижения астрала, который попытался ввязаться с ним в драку, отношение к нашему герою полностью поменялось, и его встречали с широкой подобострастной улыбкой. «Сколько ночей вы планируете у нас остаться?» Ячень достал большую пригоршню низкоранговых камней, около 1000, и бросил их трактирщику. Место высочайшего Инь в корне отличалось от других городов. Цена образования здесь была намного выше и менялась как ветер, но такие цены были вполне оправданными. Кроме полноводных рек, окраины городов все еще были достаточно опасными и кишели кровожадными тварями и разбойниками. Без достаточной силы для самозащиты, соваться туда было полным самоубийством. В довесок ко всем опасностям ресурсов города было не так уж много, так как они брались все в тех же окраинах. Доставка всего необходимого была опасным занятием, и караван Молли был хорошим тому примером. 20 с копейками воинов царства достижения астрала и сотни воинов царства скрытого Юаня вышли за черту города. Вернулись туда только 50%. Серьезные потери. Конечно, такое положение дел имело и свои положительные стороны. Рост культивации происходил здесь как на дрожжах. потому как условия складывались таким образом, что для того, чтобы выжить, нужно было как можно быстрее становиться все сильнее и сильнее. Как только они достигали царства достижения астрала, местность становилась для них уже не столь пугающим, потому как на таком уровне грабители будут уже обходить тебя стороной. А если не обойдут, то что ж, это их проблемы. Трактирщик помог Еченю обустроиться на втором этаже. Пока он ел и принимал ванну, наступила полночь. Раньше он этого не замечал, но теперь, когда он уже успел расслабиться, его накрыло волной различных звуков. Крики, мычание, стук, звуки шагов, все это сливалось в единую какофонию непрекращающегося шума. Теперь понятно, почему здесь редко появлялись воины царства достижения астрала. «Заткнитесь!» — крикнул им Ячень и усилил свой голос с помощью ци. Убийственная вибрация смешалась с его голосом и разнеслась по всему отелю. Сила ее уносила сердце в пятки любого, проживающего в этом доме. Это было чувство невообразимого ужаса, которое преследовало всех и каждого. После этого все затихло, не слышно было ни одного звука. «Наконец-то, можно спокойно тренироваться!» Покачав головой, он рассмеялся. Разговаривать тут было бесполезно. Единственное, что понимали жители места высочайшего инь, грубая сила. Сев на кровати, Ячень сложил руки и активировал Чжэнь Юань согласно 13 уровню Чжэнь Юаня. Он продолжил искать, где именно лежит ключ к разгадке перехода на новый уровень. Вскоре у него над головой закружился голубой туман ци, как слой пламени света. Пуф! Рано утром послышался четкий хлопок, ознаменовавший тот факт, что Ячень прошел первое препятствие, а вибрация ци стала интенсивнее. Так, препятствий всего три и первое уже преодолено. Медленно выдохнув, Ячень открыл глаза. Чем выше был уровень, тем сложнее становилось заклинание меча зеленого лотоса. Для перехода от 13 до 14 уровня требовалось три этапа. Их признаки он уже видел во время долгих путешествий. Сейчас он прошел первый из них, и судя по скорости, с которой это произошло, переход на 14 уровень будет достаточно быстрым. Когда это произойдет, даже если он столкнется с воином царства моря душ, практикующим искусство высшего ранга царства земли, шансы продержаться некоторое время у него будут. На второе утро Ячень пошел в город и купил карту места высочайшего инь. Она была очень детальная и насчитывала 38 страниц размерами 2×2 метра. Туда были включены все важные географические точки и реалистичные рисунки. Потеряться теперь будет просто невозможно. Хотя карта была достаточно дорогая, Ячень отвалил за нее 500 низкоранговых камней, она стоила каждого из них. На третий день Ячень проверил комнату и покинул город Черной Воды. В регионе высочайшего инь были только банды и городские власти. Банды, конечно же, вели маргинальный образ жизни, а города концентрировались на берегах реки. Из множества стоило бы выделить 4 самых больших. Самым близким к городу Черной Воды был город Трех Инь. Его население исчислялось в триллионах и включало в себя 20 воинов царства моря души, 1000 воинов царства достижения астрала. Исходя из общей силы, даже 2 или 3 обычных школы 6 ранга не могли бы конкурировать с этим городом. Если бы там был еще воин царства жизни и смерти, то это равнялось бы школе 5 ранга. В городе Трех Инь каждые 3 месяца проводился аукцион. Много редких сокровищ, которых не найдешь нигде, оказывались именно в таком месте. Если у кого-то появлялся редкий предмет на продажу, он просто мог привезти его сюда и продать сюда. Каким образом вам достался этот предмет, никого не волновало. Если он представлял ценность, его брали без вопросов. В таком случае воинам можно было не волноваться, что их будет кто-то преследовать, так как аукцион не разглашает никакой информации о продавцах. Это был самый большой черный рынок в южном регионе, колыбель хаоса. Земля, покрыта черным туманом, несла на себе группу человеческих фигур, которые, поддерживая строй, летели на невероятной скорости. Город Черной Воды был за 200 миль от города Трех Инь. Как только мы обогнем черный камень, будем почти на месте. Уже 5 дней, как он покинул город Черной Воды, и за все время его пытались ограбить лишь раз. Это были не совсем обычные грабители. Они входили в состав тех самых лучших банд региона. Как и говорила Молли, их сила превышала в 10 раз банду Черного Крыла. К сожалению, даже несмотря на их силу, Ячень оказался сильнее. Он использовал всего одну атаку, которая убила большинство участников грабежа. 3 из 5 глав были убиты тут же, в то время как оставшиеся 2 бежали, поджав хвосты. Они никак не ожидали, что кто-то в царстве достижения астрала мог обладать такой силой. Его фактическая мощь могла сравниваться со слабеньким воином царства моря душ. За камнем оказался черный каменистый луг. А, это Мужун Цинчен. За 10 миль от Еченя дралась группа людей. Она окружила двух воинов. Одним был мужчина в серебристом халате. Высокий, худощавый, с длинными серебристыми волосами и привлекательной внешностью. Его огромные глаза, под толстыми бровями, метали молнии. Похоже, что в этом взгляде заключалась какая-то таинственная сила, которая могла дезориентировать противника. Он использовал алебарду синего дракона. Одним взмахом руки он разносил всех людей, атакующих его, а те, кто нападал на него, были определенно слабее. Если Ечень правильно все понял, то тренировал он искусство глаз, точно так же, как король из статуи силы воли, император божественного глаза. Но, конечно же, по сравнению с ним, этот юноша был просто ребенком. Уже в царстве достижения астрала он смог натренировать искусство глаз до такого уровня. Его культивация должна быть даже выше, чем у Фэн Яньчжоу и таинственного лунного принца. Причем намного выше. Только покинув Южную Рудру, я смог встретиться со всеми этими могущественными воинами, включая первого ученика Снежной Пагоды и этого молодого человека. Кроме того, есть еще Громовая Принцесса, силу которой мне тоже хотелось бы увидеть. Посмотрел на второго воина, он понял, что это его давняя знакомая. Она все так же носила лиловую одежду и вуаль, прикрывающую лицо. Это была Мужун Цинчен. За столько времени Ечень едва узнал ее. Красота этой девушки стала куда глубже. Если раньше она просто обладала красивой фигурой и лицом, то теперь эти черты приобрели исключительность. При этом в силе она совершила невероятный скачок. Она использовала великое искусство небесного демона, и воины пушинками отлетали от нее. В следующее мгновение последовал такой удар силы, что даже воины высочайшего ранга сплюнули кровь. Культивация пикового уровня позднего царства достижения астрала. Ечень тут же заметил ее прогресс, но никак не ожидал, что она так быстро его догонит. Тем не менее удивляться тут было нечему. По таланту она не уступала Еченю, а, может быть, была даже больше одарена в этой области. Ечень получил все эти преимущества, потому как по счастливой случайности получил необходимые вспомогательные средства, а соревнования между молодыми воинами нового поколения были яростными. Потому Мужун Цинчен, как лучший ученик школы 6 ранга, не знала отказа в пилюлях и восстанавливающих зельях. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 413. Глава 413. Душераздирающий божественный глаз. Бессовестные твари, как вы смеете атаковать Цинчен и меня? Молодой человек с серебряной короной использовал очень личное обращение к Мужун Цинчен, и этим, похоже, хотел ее впечатлить. Его глаза были невероятно яркими, как будто во все направления распространялся невидимый свет. В пределах поля боя у всех воинов началось головокружение, а боевой потенциал снизился. Ужасная ци зеленого дракона продолжала распространяться, и все, что подвергалось его влиянию, рвалось на куски. Мужун Цинчен нахмурилась, но ничего не сказала. «Отступаем». Двое поняли, что он был слишком силен. Они потеряли сотни воинов, но не смогли даже приблизиться к нему. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Толпа потеряла воинственный дух и, услышав приказ, с радостью подчинилась. Они тут же поспешили активировать Чжэнь Юань и скрыться. Молодой человек побежал их преследовать, но Мужун Цинчен остановила его. «Не стоит. Что? Позволить ему уйти, когда они так бегут? Мужун Цинчен, что с тобой?» Молодой человек прекратил погоню, вернувшись к девушке. Та же только покачала головой. «Господин Дуань, называйте меня, пожалуйста, Мужун». Юноша с серебристыми волосами слегка поменялся в лице. Они не были с ней старыми друзьями. Встретились только вместе высочайшего инь. Когда он впервые увидел ее, то уже не мог отвести глаз. Как лучший ученик душераздирающей школы 6 ранга, его сила равнялась человеку красной воды. Множество женщин потеряли голову из-за него, но все те красавицы были пылью по сравнению с этой девушкой. Он просто не мог представить, как Южная Рудра смогла породить такую красоту. Он был уже на полпути к городу высочайшего инь, но, увидев ее, изменил свое решение и соврал, что его путь лежит в город трех инь. просто для того, чтобы быть с ней вместе. К сожалению, во время всего путешествия Мужун Цинчен держалась с ним холодно, и он все никак не мог найти ключика к ее сердцу. К счастью, на них напали грабители. Он, конечно, сделал вид, что расстроился, но внутренне ликовал, потому как решил, что общие передряги сплотят их. Но именно в этот момент она дала ему понять, что до близких отношений им еще ой как далеко. Выдавив из себя улыбку, он поспешил сменить тему. Великое искусство небесного демона и вправду легендарное. Думаю, его смело можно сравнить с искусством душераздирающего божественного глаза. Не смеши. Твоя техника относится к высшему рангу царства земли и придумана самим императором божественного глаза. Куда бы он ни взглянул, любое существо подпадает под его влияние. И Мужун Цинчен не пыталась сделать ему комплимент. Просто констатировала факт. Душераздирающая школа по силе могла сравниться со школой плавучей горы. В ней были даже воины царства жизни и смерти, среди которых числился и император божественного глаза. Его сила была вполне обычной, но это умение давало возможность обратить в бегство даже воинов в разы сильнее его. Молодой человек выглядел очень польщен. Император божественного глаза был гордостью его школы, и он верил, что когда-нибудь станет такой же важной фигурой. Он уже собирался было что-то сказать, но тут заметил, что Мужун Цинчен смотрит куда-то в другую сторону и проследил за ее взглядом. К ним на очень высокой скорости направлялся какой-то молодой человек в синем халате. Лицом он, конечно, вышел меньше, но ужасающая аура выдавала в нем сильного противника. Он был как меч, надежно спрятанный в ножнах, но не менее смертоносный. «Цинчен, ох, я хотел сказать Мужун, кто это?» Он тут же записал этого юношу в список потенциальных врагов. Мужун Цинчен с легкой улыбкой ответила ему: «Мой друг, Ечень». Ечень никогда не слышал о нем. В его понимании Южная Рудра просто не могла обладать сильными воинами, потому он никогда не брал в расчет Еченя. Тем не менее, мечтательное выражение лица Мужун Цинчен и многообещающий друг вывело его из себя. Он сузил глаза. Вжух. Человеческая фигура одной вспышкой очутилась подле них. Давно не виделись. Она пригладила растрепавшиеся волосы и ответила: «И не говори, я вас представлю. Это главный ученик душераздирающей школы 6 ранга». Сереброволосый Дуань Линьюнь прокашлялся и посмотрел прямо на Еченя. «Из какой вы школы? Я не слышал ваше имя раньше». С ощущением мечника Ечень тут же определил исходящую от него враждебность, но не придал этому большого внимания. Это был мир силы. Как бы там к нему ни относились, ему не было дела до воинов одного с ним уровня культивации. «Моя школа не стоит упоминания». Он выглядел спокойным и даже не потрудился прямо ответить на поставленный вопрос. Дуань Линьюнь изменился в лице. Если бы здесь не было Мужун Цинчен, он бы точно преподал этому наглецу хороший урок, но сдержался. «Ечень, ты в город Трехинь?» Мужун Цинчен и не собиралась менять тему разговора. Она не думала, что Дуань Линьюнь сможет победить Еченя или как-то изменить напряженность ситуации. Она просто интересовалась беспокоящим ее вопросом. «Да, туда», — кивнул Ечень. Дуань Линьюнь видел, что весь его план трещит по швам. Этот Ечень, похоже, собирается присоединиться к ним, а ему так хотелось поладить с Мужун Цинчен. Потому с нажимом спросил: «Брат Е, а вам не кажется, что вам стоит скорее направиться в город высочайшего Инь? Не находите?» Последние слова он произнес с особым нажимом. Ечень метнул на него колкий, как меч, взгляд. «Брат Дуань, пожалуйста, следите за языком. Я иду туда, куда захочется мне и в дополнительных советах не нуждаюсь». «Ах ты!» Дуань Линьюнь заскрежетал зубами. Он был вне себя от злости. «Раз не хочешь по-хорошему, не кори меня за несдержанность. Как только появится возможность, нужно заставить его пожалеть об этом решении. Тогда айда». Мужун Цинчен посмотрела на него. Она уже было хотела попросить Дуаня уйти, так как их особо ничего не связывало. Но если она попросит его уйти сейчас, он может обидеться. Пусть Ечень мог с легкостью с ним расправиться, но конфликта с душераздирающей школой ой как не хотелось. У них было столько сил, что, возможно, они уже переплюнули школу плавучей горы. Интересно, на каком он уже уровне? Дуань Линьюнь ее не интересовал, а вот прогресс с Еченя было интересно узнать. Каждый раз, когда они снова встречались, он рос по силе, но она никогда не могла предугадать, насколько. Похоже, что у него было просто неубиваемое тело, потому как за все время их знакомства он еще не проиграл ни одному воину одной с ним культивации. Каждый раз, когда она уже думала, что догоняет его, оказывалось, что между ними все еще лежит пропасть. Ячень был единственным человеком, оставившим по себе неизгладимое впечатление. Троица летела на невероятной скорости по черным каменистым лугам. Вжух! Внезапно, странная человеческая фигура выскочила из-под земли и взлетела в небо. Летела она так быстро, что даже Дуань Линьюнь был шокирован. Скорость звука была превышена в 18 раз. Это мог быть только воин царства моря душ, при этом крайне одаренный, скорее даже мастер. Не ожидал здесь увидеть этих милых деток на пороге моего дома. Похоже, они выяснили, где я живу. Лицо мужчины искрилось злобой. Ну да ладно, как только я найду секрет бессмертия, мне уже будет плевать на них. Если убить их, то это только осложнит ситуацию. Потому пофиг, нужно бежать на аукцион и продать подороже мой артефакт. Со все нарастающей скоростью, он скрылся вдалеке. Это воин царства моря душ, его сила невероятна, даже больше, чем у Лун Бюнь. Его даже силой души не запеленгуешь. В пределах царства достижения астрала, Ячень обладал самой мощной силой души и мог распространять ее достаточно далеко без риска быть обнаруженным. Но воины царства моря душ были в этом деле куда более искусны. Хотя Ячень по сути уступал только мастеру этого царства, впредь он пообещал себе быть осторожней, так и умереть недолго, нужно вернуться на дорогу. Мужун Цинчен немного расслабилась, место высочайшего инь совсем не походило на южную рудру, судя по уровню опасности поле боя кровавого демона едва дотягивало до 10% опасности этого места, это было не запретное место, но это как раз и пугало. Здесь не было ограничений по силе и атаковать тебя маги в любую минуту. Можно было полагаться только на удачу. Через два дня они прибыли в город. Он отличался от обычных усиленной крепостью городских стен. По горам, рекам, дорогам и переулкам молнии сновали сильнейшие воины. Малышка Мужун. Издалека старик поднял голову и позвал ее через Чжэнь Юань. Та почтительно склонилась. «Приветствую вас, мастер. Хихи, подойди ко мне». Старик улыбнулся ей. «Подождите меня секунду», — обратилась она к Ячэню и Дуань Луньюню. В то же мгновение свет заструился из глаз Дуаня. Ожидая, пока Мужун Цинчен покинет их, он обратился к Ячэню, намеренно выпустив ужасную ауру. «Ячень, мы уже прибыли в город. Почему бы тебе не покинуть нас? Не беспокойся, с Цинчен я все улажу, на тебя не обидится». Ячень презрительно посмотрел на него и сказал только: «Отвали, как грубо, я же к тебе со всей душой. Попрошу еще раз, ты собираешься уходить или нет? Если ты еще раз к ней сунешься, я из тебя душу вытрясу». Пока он говорил, его глаза уже проводили прием насылания ужаса на противника. Даже непрямой взгляд вызывал головокружение и безотчетный страх, вкупе с болью в сердце. В этот же момент Дуань Луньюнь довел искусство душераздирающего божественного глаза до предела. Он верил, что Ячень никак не сможет заблокировать это. Даже если бы это был воин много сильнее Дуаня, он бы уже бежал, сверкая пятками. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://horizon.ru.